Как давно все было, в голове туманы, книжки старых адресов. Начиналось мило, ты писал романы и романсы про любовь. Отлично, и не грустить, не ахать, и улыбаться, выйдя в свет. Было же неприлично мне публично плакать, неромантично спорить.